Глава первая. Ева. Месяц назад. «Еще один, Ева. Безалкогольный?» «Разумеется», — округлил глаза бармен, поставив передо мной замысловатый коктейль. «За мой счет. Макс, ты хочешь, чтобы я была вечность у тебя в долгу?» «Ну как?» — спросил бармен Максим с гордостью и затаённой надеждой. «О!» Сказала я, показывая большой палец. «Еще немного, и я заберу слова «все мужики-козлы» обратно. Вот ты, Макс, точно не козел. Максимум — козлик, но до чего же хорошенький?» Я притянула бармена за модную жилетку и чмокнула в щеку. Макс очаровательно покраснел. «Тьфу ты, Господи! Рядом с ним я чувствовала себя роковой совратительницей. Максу всего на 4 года меньше, чем мне. Но сегодня я ужасно расстроена финалом неудавшихся длительных отношений с мужчиной, который вдруг оказался женатым. И с высоты печального опыта 21-летний Макс, влюбленный в меня, казался, ну, почти школьником, что ли. Хотя, кажется, он только в школе учился, потом немного в колледже, но бросил и пошел работать. Ручки у него умелые, коктейли он взбивал офигенно вкусные». «Ева, ты до сих пор здесь? Повезло!» Рядом со мной присела высокая и худощавая брюнетка Рита. «Евочка, выручай!» — решительно произнесла Рита, хватая меня за запястье. Я послала ей изумленный взгляд. «Что случилось?» «Анька чем-то траванулась, заблевала все, что только можно», — поморщилась Рита. «Я говорил, что Димка мухлюет. Он креветок привез фиг знает откуда, а деньги взял, как за хороший и непросроченный товар», — вставил свои 5 копеек Максим. «Макс, твоя работа — бокалы натирать, а не языком чесать», — огрызнулась Рита и подцепила меня под локоть. «Ева, только на тебя вся надежда». «Рит, постой. Рит, Макс предлагал мне выпить еще немного». «Хватит тебе отираться в баре. Гога твой, кобель. Это сразу было понятно всем, кроме тебя, потерянная дочь чукотского вождя. Так что прекращай убивать свою печень». Рита строго отчитала меня и упорно потащила в служебное помещение. «Рит, жалко тебе, что ли? Во мне ни одной промилле, даже вот такусенького!» — показала пальцами. «Все коктейли без алкоголя». «Знаю, но именно так все и начинается». «Не преувеличивай. К тому же, Макс...» «Я вижу Макса насквозь», — парировала подруга и бросила через плечо бармену. «Убери спиртное. Живо! Я заметила, что ты собирался подлить Еве алкоголь». Максим сделал едва заметный жест рукой в сторону. «Гадёныш! Неужели правда хотел втихаря спаивать меня?» — удивилась вслух. «Макс по тебе давно сохнет, не знала?» — фыркнула подруга. «Надеется, что однажды удастся напоить и залезть к тебе под юбку». Добравшись до своего кабинета, Рита развернула меня лицом к дивану. «Вот наша проблема». На диване в кабинете Риты сидела Аня, танцовщица клуба. Она уже переоделась в свой костюм, вернее, разделась. Анька обнимала корзину для бумаг и жалобно взглянула на Риту. «Извините, Марина Николаевна, я потом вашу урну вымою с хлоркой. Честное слово, но сейчас не могу». Анька поднялась и понеслась в сторону выхода с той же злополучной корзиной в обнимку. «Теперь понимаешь?» — с отчаянием в голосе спросила Рита и рухнула в кресло. «Пятница, мать ее развратница, а у меня в клубе аврал по всем фронтам. Закупщик, нечистый на руку, испорченное меню, которое срочно нужно менять на что-то другое. Иначе все клиенты будут плавать не в море пены, а в море...» «Я поняла, не уточняй», — улыбнулась я. «И при чем тут я?» «Ев, как при чем? Ты же видела, Анька блюет дальше, чем видит, а она у меня на расхват. Все остальные девочки заняты». «Погоди», — наконец-то до меня дошло, что хочет от меня подруга. «Ты предлагаешь мне вместо Аньки плясать, что ли? Ну уж нет. Ты же знаешь, что я только ставлю танцы, а не извиваюсь у шеста. Я хореограф. «Опыт не пропьешь и не растеряешь», — залебезила Рита, умоляюще складывая ладони. «Евочка, милая, выручай. Анька хорошо зарабатывает. Спляшешь вместо нее, никто разницы и не заметит». «Нет». «Ев, у Аньки клиентура набитая. Все ее чаевые сегодня будут твоими. Знаешь, сколько она за одну пятницу чистыми выгребает? Ну, тебе в офисе такие суммы и не снились». Я отнекивалась, как могла. Сумма, конечно, соблазнительная, но я не хотела извиваться у шеста. Почти не хотела. Танцы я люблю, но... «Ева, пожалуйста!» «Я не буду трясти задницей перед этими мажорами. К тому же это может плохо кончиться». «Ева, у Аньки постоянные клиенты. Только танцы и больше ничего», — решительно заявила Рита. Подруга соблазняла меня и лестью, и количеством нулей. Деньги бы мне, кстати, не помешали. Чтобы сделать бывшему козлу Георгию приятно, я заказала дорогостоящую кофемашину. Георгий любит кофе, а я терпеть не могла кофейный аромат. Но все равно купила кофемашину, чтобы баловать мужчину разными видами горячего кофе по утрам. В итоге я узнала, что Георгий женат, а я у него, вроде запасного и удобного аэродрома в городе, куда он приезжал в командировку. Теперь у меня была кофемашина, которой я никогда не буду пользоваться. Не было мужчины, и денег катастрофически мало, как в кошельке, так и на карте. В кабинет постучали. «Войдите!» «Анька, там в зале был замечен твой красный пиджак», — раздался запыхавшийся голос Кати, одной из танцовщиц. «Ой!» Девушка осеклась, заметив, что вместо Ани сижу я, но сразу же улыбнулась приветливо. «Ева Андреевна, здрасте! А где Аня? Там ее любимый красный пиджак появился». «Ева, видишь?» — вклинилась Рита. «Постоянные клиенты пожаловали». «Не хочу я никакой красный пиджак», — отбивалась я. «Маргарита Николаевна, а давайте я перед ним станцую», — загорелись глаза Кати. «Нет, Катя, ты у нас напередок слабая», — безапелляционно заявила Рита. «А я дорожу репутацией заведения. Иди в зале, отрабатывай». Катя обиженно надула губы. Девчонка она была неплохая, но вешалась на всех подряд. Рита держала ее только потому, что у Кати в семье две сестренки младшие и братишка больной ДЦП. На лекарства постоянно требовались деньги. Мама сидела дома с детьми, а Катя содержала семью. «Ева, в честь нашей дружбы, выручи, а!» — взмолилась Рита. «Взамен проси все, что угодно». «Все, что угодно?» «Все!» «Ладно», — махнула я рукой. «Только я сама выберу, во что одеться». «Да ради бога, креативная ты моя!» Рита расцеловала меня в обе щеки. «Все, лети ласточкой!» «Первый и последний раз!» — пообещала я, грозя подруге пальцем. «Разумеется!» — расслабленно улыбнулась Рита. Через минут 10 я уже определилась с выбором. Образ шикарный, экстравагантненько, конечно, но выглядело сногсшибательно. Анька, кстати, так ни разу и не согласилась изображать а-ля Клеопатру. А жаль, платье отпад. Я покрутилась перед зеркалом в миниатюрном черном платье с золотыми вставками. «Все-таки будете плясать, Ева Андреевна?» — спросила вездесущая Катя, забежавшая поправить макияж. «Придется. А что за красный пиджак?» — небрежно спросила я. «Ой, такой хороший! Мне бы таких клиентов!» — воскликнула Катя. «Высокий, темноглазый, одевается стильно, всегда в красном пиджаке». «Красный пиджак? Привет из 90-х, что ли?» «Не вертитесь, Ева!» — попросила Оксана, фиксируя мое лицо. Она разрисовывала мое лицо крупными мазками на скорую руку. «Мы его так между собой называем. Он часто носит красный цвет. Бордовый, винный. В общем, любит красные цвета в одежде», — подвела итог Катя. «Анька его просто обожает. Он всегда оставляет щедрые чаевые, смотрит только танец и не пытается облапать. Повезло». Катя вертелась возле меня еще минут 5, Потом убежала и снова вернулась со счастливым и завистливым визгом, что красный пиджак страстно желает увидеть приватный танец Энн, то есть Анечки. «Вот только я не Энн», — пробубнила я себе под нос, потом распахнула глаза. Секунд 10 рассматривала себя в зеркале и ахнула. «Вот это да! Меня и мать родная не узнает, не то что какой-то красный пиджак. Спасибо, Оксана!» «Да, пожалуйста, я и не такое умею», — подмигнула Оксана. «В общем, теперь я не неудачница Ева в роли стриптизерши Энн, а самая настоящая Клеопатра». «Подождите, только парик закреплю». Анна намертво пришпилила парик к моей голове. «Готово. Вперед, красный пиджак ждет», — скомандовала я себе. Кстати, было бы неплохо подбодрить себя и поднять уровень промилле в крови. Нет, идея не самая удачная. Станцевать я могу и на трезвую голову. Почти на трезвую, потому что невесть откуда взявшееся предвкушение пьянило не хуже спиртного. Клиент уже ждал меня в VIP-комнате. Приятный полумрак с красноватой подсветкой по углам навевал мысли, текущие во фривольном настроении, и настраивал на нужный лад. Что же, пора и поработать.